Но Лев Михайлович никогда не был просто специалистом-философом. Вообще слово «специалист» не подходит к его натуре. Не менее философии его интересовали, особенно за последние 2 года, проблемы религии и вопросы церковные. При этом он всегда был живо занят литературой, выступал в молодости как артист, а впоследствии был очень тонким ценителем драматических и литературных произведений. Интересовали его так же непосредственно, как и философия, вопросы просвещения вообще, судьбы России, политическая жизнь и так далее. И всюду он мог давать и давал очень ценные указания и делал очень тонкие наблюдения. Но и в сфере личной жизни, в каком-нибудь интимном вопросе, он неожиданно оказывался очень проникновенным и деликатно любовным советником. Я не знаю, кто бы в сравнении с ним был более вправе сказать о себе. «Homo sum, humani nihil, a me alienum puto». «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Не просто ученый-специалист, не просто мыслитель, не просто философ, а действительно настоящий человек, учитель жизни, богато одаренная натура, щедрая в том, что она могла дать себе, и щедрая в отношении других. Пожалуй, никто по типу больше не подходит к облику философа в духе Сократа, нежели Лев Михайлович. В самом деле, он, как Сократ, был мыслитель и руководитель универсальный. Недаром на его юбилее в 1911 году с приветствиями встретились почти все ученые, просветительные и литературные общества Москвы. Можно назвать Льва Михайловича Сократом и по другим соображениям. Он не гнушался и не чуждался никого и ничего. Наоборот, ему было близко все и все. Он мог также интересоваться и много дать и ученому, и писателю, и близкому другу, и подчас случайному знакомому, и специалисту, и пришедшему к нему посоветоваться в горькие минуты жизни человеку. Для всех был приют и уют, и его близкие и случайные знакомые никогда не находились под гнетом мысли, что с ними делит досуг самый крупный философ современности. Настолько непосредственно прост и ласков был Лев Михайлович в обращении. Как безгранично мощный человек по своему духовному содержанию, Лев Михайлович обнаруживал во всем лишь сравнительно незначительную долю своего дарования. Сколь бы много он ни дал, все же это оказалось лишь крупицей в сравнении с его внутренним достоянием. Кто таит в себе какие-то потенции и бесконечности, тот не только никогда не израсходуется, никогда не разменяется. У такого человека всегда будет обнаруживаться известное несоответствие между возможностями и исполнением на деле. Чем более человек дает, тем еще значительнее оказывается то, что он не раскрыл в себе. И такой человек никогда не может исчерпать себя. Все более значительное еще остается словно в каком-то глубоком, неиссякаемом источнике. Лев Михайлович опубликовал разных философских томов на 10, и все же кажется, что он мог бы дать еще больше. А ведь он очень щедр, очень расточителен. Ему было в этом отношении все нипочем. Он мог и не заниматься известное время, он мог иногда даже как бы стараться уйти от своего творчества. Все же плоды его дарований словно обнаруживались сами собой. Великому человеку можно быть во многом неаккуратным и даже невнимательным к себе. Если он действительно большой и значительный человек, то свое возьмет. Он свое дело сделает и нужное даст. Можно, будучи преподавателем, и не проверять тетрадей, не готовиться к урокам и опаздывать на занятия, и все же, пришедший на короткий срок, настоящий наставник даст больше, чем иной педагог, вытягивающий все часы в классе или аудитории. Можно как будто нехотя пересматривать новую литературу и новые рукописи, и все-таки быть самым внимательным и тщательным руководителем и редактором. Отвергать неценное и давать простор выдающемуся, хотя бы и малоизвестному. Можно не поспевать на заседание и все же быть лучшим советником в решительный момент. Можно не просматривать студенческих работ и быть самым компетентным судьей. Все это совмещать может действительно крупный человек. Таков и был Лопатин. Один ученый, готовившийся к защите диссертации и знавший, что оппонентом будет Лев Михайлович, как-то под веселую руку шутливо сказал: «Диссертацию мою Лев Михайлович, конечно, читать не станет, но возражения приведет неопровержимые». Конец цитаты. Известны анекдоты о студенческих экзаменах у Льва Михайловича в университете, и все же, когда речь шла об ученом-специалисте, то Лев Михайлович оказывался неожиданно зорким и тщательным критиком. Никто не был таким внушительным оппонентом и спорщиком на диспутах, как Лев Михайлович. И никто не умел в нужный момент наложить палец на самые слабые и больные места работы, как он. Но Лев Михайлович зато никогда не делал больно. Он только всегда заставлял работающего быть на высоте требований к самому себе. Как несправедливо было бы поэтому в связи с житейской добротой Льва Михайловича смущаться тем, не ронял ли он этим снисхождением достоинство той науки, которой он служил. Нет, это был верный рыцарь философии и, главное, философского духа. Что ж из того, что он был подчас слишком расточителен, что он мог, например, не иметь под руками нужной книги, или она у него в нужный момент пропадала, заваливалась, как он выражался. Плохо или невнимательно написать статью или рецензию он не мог по существу своей натуры. Да, Лев Михайлович бывал беспомощен и наивен в мелочах, но в главном он всегда оказывался компетентным и аккуратным. Он очень часто опаздывал, но никогда не приезжал слишком поздно. Он мог не разбираться в формальностях или каких-нибудь учреждениях, особенно за последнее время. Он мог дать практически наивный или устарелый по форме совет, но можно было гарантировать, что в главной, в принципиальной стороне дела он всегда попадает в цель и будет прав. За это можно было ручаться.